Глава третья. Выглядишь просто сногсшибательно. Я не соврал, Настасья всегда была не занимать эффектности, но сегодня она буквально превзошла сама себя. Или я просто слишком привык видеть ее либо в строгом наряде, либо в рабочей робе. Последние полтора месяца, полгода я уже успел забыть. Похоже, что целую вечность мы с ней встречались или на заводах, или в начальственных кабинетах. На тоскливых, зачастую бесполезных и немыслимо затянутых встречах, куда она непременно надевала деловые костюмы, как правило, даже с брюками. И теперь я в очередной раз убедился. Правильно делала. Вздумая она вырядиться так, как сейчас, все, от работяг до самых серьезных старичков-министров, за исключением разве что непробиваемо железного Судаева, едва ли смогли бы сосредоточиться на переговорах хоть на минуту. Туфли на тонком каблуке, юбка короткая, но в меру. Не знаю, помогала ли Настасье какая-нибудь столичная модистка, или она сама сумела подобрать идеальный баланс. Ноги в светлых колготках, а может и чулках, выглядели весьма игриво. И все же без излишеств, без намека на вульгарность. Светлая блузка с коротким рукавом казалась почти деловой, однако не могла скрыть формы под ней. Наверняка была еще и куртка, но ее из-за жары пришлось оставить в машине. За прошедший с нашего знакомства год Настасья повзрослела, превратившись из крепостной девчонки с замашками сердитого подростка в женщину. Разумную, взрослую, невыносимо серьезную, настолько, что я иногда даже скучал по той, что могла без разговора засветить в лоб гаечным ключом, даже сиятельному князю. «Да ладно тебе, благородие, как обычно я выгляжу». Настасья смущенно поправила волосы, тоже преобразовавшиеся. Видимо, она чуть состригла кончики, а непослушную огненно-рыжую копну вложила в модные этим летом крупные локоны. Вряд ли сама, скорее специально ездила в город с позаранку, а потом вернулась обратно в Елизаветино. И все это ради того, чтобы провести всего один день со мной. «Нет, не как обычно». Я поправил ворот рубашки. «Пустишь за руль?» «Впрочем, нет. Давай лучше ты». Настасья водила уже давно, вот только при мне почему-то стеснялась. Хотя не удивлюсь, что и это у нее получалось неплохо, коли уж она сумела освоить полный школьный курс и уже поступила в политех. На инженер-конструктор, разумеется. Я представления не имел, где бедняжка собиралась найти время ходить в классы, но не сомневался, найдет. Как говорил кто-то из великих, талантливый человек талантлив во всем. Ворота перед нами раскрылись, и машина неторопливо покатилась по дороге. Скрытый под капотом могучий четырехцилиндровый двигатель нетерпеливо порыкивал, будто подначил придавить газ и поскорее вырваться с пылящего грунта в родную стихию, на шоссе со свежим асфальтом. Однако Настасья сразу дала мотору понять, кто здесь хозяин. Ехала не спеша, пока не свернула за знак. И только там обе они, и машина, и водительница, буквально преобразились. Двигатель грозно рыкнул, бросая стальное красное тело вперед, и мы помчались. Так быстро, будто и вовсе не касались колесами дороги, а на самом деле летели низко над землей. Может, этот автомобиль и не добирал звериной мощи в сравнении с моим, зато подвеска работала безупречно, глотая любые неровности асфальта. Да и сама Настасья орудовала рычагом и педалями без единой ошибки, чуть закусила губу, нахмурилась, и переключала передачи так, что я не успевал даже почувствовать, как мотор на мгновение сбрасывает обороты. Первые несколько километров я на всякий случай поглядывал и вперед, и в зеркала, но помощь Настасье явно не требовалась. Так что мне ничего не оставалось, кроме как развалиться на пассажирском сиденье, опустить стекло, подставить лицо теплому ветру и, наконец, расслабиться. Хотя бы постараться перестать думать и выбросить из головы документы, встречи, договоренности, планы. Получалось так себе, и, похоже, не только у меня. «Ты уже видел новый панцирь Шестопалова?» — поинтересовалась Настасья. «Главным образом на чертежах и фотографиях», — я пожал плечами. «Но если хотя бы половина из того, что про него рассказывают, правда, то машина действительно интересная». «И ещё какая?» — Настасья чуть добавила газу, обгоняя автобус. «Броня спереди в полтора раза толще, чем на первой модели. Другая подвеска, высота меньше на полметра, щиты закруглены. Пушка вместо пулемета, напомнил я. Шестопалов чуть ли не с самых первых дней буквально бредил идеей усилить вооружение боевой машины. Они с Судаевым даже выкупили несколько списанных полковых орудий, укоротили ствол и попытались втиснуть здоровенную замковую часть под броню. Насколько я помнил, получилось так себе. Для экипажа и топливных баков стало катастрофически мало места. Дело явно шло к разработке пушки уменьшенного калибра специально под панцир. Но шло. Императорская армия уже выкупила всю первую партию машин, подписала договор на вторую и с явным интересом присматривалась к третьей. Впрочем, рассчитывать на чудо пока, увы, не приходилось. «А вот мотор, барахло», — Настасья будто прочитала мои мысли. «Дымит, масло ведрами съедает, еще и клинит. 3 раза за месяц перебирали». «Клинит — это плохо», — вздохнул я. «Мне это другое рассказывали». «Но едет хорошо, что есть, то есть. От первых моделей убегает, как американский мустанг от трактора. Только солярку заливай». Настасья улыбнулась и покачала головой. Крутится, с места рвет, чуть ли не прыгает. Стену сломает, если надо. Одна беда, ненадежный пока очень. Надо доводить до ума. Надо, только на это год уйдет, а их бы прямо сейчас в Варшаву. Хотя бы 40 штук. Мечтательно проговорил я. И хрен теперь поймешь, что делать. То ли вторую модель лепить, то ли эту в срочном порядке. Корпус у третьей лучше, и ходовая тоже. Настасья на мгновение задумалась. А другой двигатель и потом можно воткнуть. Все равно они у панциров через месяц под замену, если ездить. Точно. А еще можно бак переставиться. Так. Я откинулся на спинку и рассмеялся. Настя, ну что такое? Сама же вчера говорила, ни слова про работу. А теперь что? Вместо ответа Настасья нахмурилась и вдруг вдавила тормоз такой силой, что машина с диким визгом покрышек заметалась по дороге. Ремень безопасности впился в плечо, и я от неожиданности едва не влетел лицом в торпеду. Первой мыслью было вцепиться в руль и вывернуть хоть куда-нибудь. Впрочем, Настасья неплохо справилась и без меня. Она делала что-то немыслимо странное, но явно делала это сознательно. Машина еще несколько раз вильнула по асфальту, съехала на обочину и там остановилась, подняв в воздух целое облако пыли. И пока я пытался сообразить, что вообще происходит, Настасья уже отстегнула ремень и развернулась ко мне. Вид у нее при этом был такой, будто я то ли сказал, то ли сделал что-то явно не то. Зеленые глазища метали молнии, щеки раскраснелись, а ноздри раздувались так, что веснушки заплясали даже на скулах. «Правильно, благородие! Ну ее эту работу!» — выдохнула Настасья. И вдруг обхватила мою голову руками, притянула к себе и поцеловала. Неловко, едва не укусив за губу, но с такой страстью, что не ответил бы на такую ласку, пожалуй, лишь только покойник. Не знаю, сколько это продолжалось. Дорожная пыль вокруг успела улечься, а в машине стало даже жарче, чем было раньше. «Ух!» — выдохнул я, чуть отстраняясь. «Вот это выходной! Что такое на тебя нашло, Настя?» «Да ничего, благородие, надоело уже просто. У тебя целый год то народники, то панциры, то крейсер, то зеленая роща, то еще чего. А теперь вот, война!» Настасья сердито фыркнула. «Я даже не знаю, куда ты уедешь дальше. Может, вообще на фронт к Варшаве? Не знаю, вернешься ли. Вообще ничего не знаю». «Ну, если тебе станет легче, я тоже не...» «И ты не знаешь!» Настасья схватила меня за рубашку на груди. «Никто не знает. Поэтому я и решила. Лучше уж вот это, чем вообще никак. Понимаешь?» Целый год мы старательно изображали деловых партнеров, работали бок о бок. Решали немыслимо сложные вопросы, продавливали вплоть до министерства все, что можно было продавить, вдыхали жизнь в рабочие союзы, грызли собственными поверенными за чужие пенсии. Настасья поднялась от простой крестьянской девчонки до первого человека на всех фабриках, принадлежавших фамилии Грачаковых. Я из бестолкового недоросля лицеиста стал наследником рода и камер-юнкером, доверенным лицом самого императора. Но вместе с нами росла и стена, разделявшая нас. Тонкая, почти прозрачная, но оттого не менее прочная. Мы сами возводили ее, в 4 руки укладывали ледяные кирпичики один за одним. Ровно год, чуть ли не день в день. Жили каждый своей жизнью, стали чужими, не задавали лишних вопросов. Наверное, так было удобнее, мне-то уж точно. И вдруг эта самая стена исчезла, не осела, растаяв пламени Настасьиных поцелуев, а с тихим звоном пошла трещинами. И осыпалась, будто ее и не было вовсе. Остались только мы вдвоем, и день, который еще не закончился. Может, всего один, зато наш, целиком и полностью. «Не знаю, как ты, а я больше ждать не собираюсь, благородие», всхлипнула Настасья, забираясь лицом куда-то мне под мышку. «Иначе точно не дождусь». Я промолчал, просто не нашел нужных слов. И несколько минут мы просто сидели, обнявшись. Мимо проносились машины, неторопливо пылили грузовики. Один водитель даже собрался было остановиться, узнать, в чем дело, но, видимо, сообразил, что мы прекрасно обойдемся без него. Я бы, пожалуй, провел так хоть целый день, однако Настасья зашевелилась под боком, неуклюже ткнулась губами мне куда-то между шеей и ключицей и снова устроилась в кресле. «Ладно, благородие», — вздохнула она. «Поехали». «Куда?» «В город, ко мне, только давай ты за рулем, ладно?» Настасья вдруг отвела глаза и густо покраснела. «У меня руки дрожат».